дочь моя, которую я вырастил как бы в теплице, упала в обморок. Хозяин: ну да, король, честное слово. Ее, видите ли, поразило, что папа, ее папа может сказать неправду. Стала она скучать, задумываться, томиться, а я растерялся. Во мне вдруг проснулся дед с материнской стороны. Он был неженка. Он так боялся боли, что при малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, а все надеялся на лучшее. Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: «Потерпи, может быть, все обойдется». А когда ее хоронили, он шел за гробом да посвистывал, а потом упал да умер. «Хорош мальчик?» Хозяин: куда уж лучше. Король: вовремя проснулась наследственность. Понимаете, какая получилась трагедия? Принцесса бродит по дворцу, думает, глядит, слушает. А я сижу на троне, сложа ручки, да посвистываю. Принцесса вот-вот узнает обо мне такое, что убьет ее насмерть. А я беспомощно улыбаюсь. Но однажды ночью я вдруг очнулся, вскочил, приказал запрягать коней, и на рассвете мы уже мчались по дороге, милостиво отвечая на низкие поклоны наших любезных подданных. Хозяйка: боже мой, как все это грустно! Король: у соседей мы не задерживались. Известно, что за сплетники соседи. Мы мчались все дальше и дальше, пока не добрались до Карпатских гор, где о нас никто никогда ничего и не слыхивал. Воздух тут чистый, горный. Разрешите погостить у вас, пока мы не построим замок со всеми удобствами, садом, темницей и площадками для игр. Хозяйка: боюсь, что... Хозяин: не бойся, пожалуйста. Прошу, умоляю. Мне все это так нравится. Ну, милая, ну, дорогая, идем, идем, ваше величество, я покажу вам комнаты. Король: благодарю вас. Хозяин, пропуская короля вперед: пожалуйста, сюда, ваше величество, осторожней, здесь ступенька, вот так. Оборачивается к жене шепотом: дай ты мне хоть один денек пошалить. Влюбляться полезно, не умрет. Господи, боже мой! Убегает. Хозяйка: ну уж нет, пошалить. Разве такая девушка перенесет, когда милый и ласковый юноша на ее глазах превратится в дикого зверя? Опытной женщине и то стало бы жутко. Не позволю. Уговорю этого бедного медведя потерпеть еще немного, поискать другую принцессу похуже. Он, кстати, и конь его стоит нерасседланный, фыркает вовес, значит, сыт и отдохнул. Садись верхом, да скачи за горы, потом вернешься. Зовет: сынок, сынок, где ты? Уходит. Голос ее слышен за сценой. Где же ты, сынок? Вбегает медведь. Медведь: здесь я. Хозяйка за сценой: выйди ко мне в садик. Медведь: бегу. Распахивает дверь. За дверью девушка с букетом в руках. Простите, я, кажется, толкнул вас, милая девушка. Девушка роняет цветы, медведь поднимает их. Что с вами? Неужели я напугал вас? Девушка: нет. Я только немножко растерялась. Видите ли, меня до сих пор никто не называл просто «милая девушка». Медведь: я не хотел обидеть вас. Девушка: да ведь я вовсе не обиделась. Медведь: ну, слава богу. Моя беда в том, что я ужасно правдив. Если я вижу, что девушка милая, то так прямо и говорю ей об этом. Голос хозяйки: сынок, сынок, я тебя жду. Девушка: это вас зовут? Медведь: меня. Девушка: вы сын владельца этого дома? Медведь: нет, я сирота. Девушка: я тоже. То есть отец мой жив, а мать умерла, когда мне было всего 7 минут от роду. Медведь. Но у вас